Среда катилась своим привычным рабочим чередом. Но Радецкий то и дело ловил себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера. Это казалось нонсенсом, потому что умение терпеливо ждать, соблюдая полное спокойствие как внешнее, так и внутреннее, было одним из основных качеств, которые он вынес из своего военного опыта. Ждать, пока привезут раненых. Ждать, когда придет вертолет с необходимыми медикаментами. Ждать, пока кончится бесконечная ночь, проведенная у операционного стола. Ждать, пока можно будет позвонить своим. Ждать, ждать, ждать. Он умел это, как никто другой. Не счесть, сколько раз это умение помогало ему уже в мирной жизни. Лет 10 назад он вдруг, пусть ненадолго, но увлекся охотой. И способность часами сидеть или стоять неподвижно, не производя ни малейшего шума и не испытывая признаков нетерпения, оказалась очень кстати. Да и за операционным столом полная концентрация без проявления малейшей торопливости позволила ему быстро стать легендой. И вот сейчас легенда то и дело поглядывала на часы, прикидывая, сколько времени остается до назначенного ужина. Собственная непривычная нервозность раздражала. Поводом для раздражения стал и тот факт, что, придя поутру на работу с твердым намерением сразу после оперативки разобраться со странным поведением Тихомирова, он обнаружил оставленное у секретаря сообщение, что Олег Палыч заболел, а потому на работу сегодня не выйдет. Ну да. То ли переволновался вчера в ожидании божьей кары, то ли просто знает кошка, чье мясо съела, вот и предпочитает отсидеться, пока начальственный гнев уляжется. Как бы то ни было, выяснить, с чем связано нарушение технологии строительных работ в гибридной операционной и почему Тихомиров прикрылся его именем, чтобы устроить в больницу Ираиду Нежинскую, пока не представлялось возможным. После некоторого размышления следователю о последнем факте Радецкий решил пока не сообщать. В конце концов, знакомство Тихомирова и Нежинской требовало подтверждения, а втравливать людей в лишние неприятности было не в характере Радецкого. Сначала надо поговорить, а уж потом куда-то сообщать, тем более, что нетерпимость к любому доносительству существовала в нем на каком-то глубинном физиологическом уровне. Решение далось непросто, потому что следователь Зимин снова был в больнице, продолжая работать с персоналом двух отделений – кардиохирургического и хирургического. И знакомство заместителя главврача по хозяйственным вопросам и убитой пациентки могло иметь для следствия важное значение. Вот только кодекс чести все равно требовал для начала выслушать версию Тихомирова самому. Ладно, до завтра время терпит. А больше филонить ему Радецкий все равно не даст. Он и про свое открытие, что Елена Михайловна Валуева приходилась дочерью тому самому Михаилу Сурикову, который добивался правды в деле о хищении самолетов из воинской части, ничего Зимину не сказал, частично из-за того, что верная Петровская еще не раздобыла нужной информации, а частично из-за того, что версии с самолетами Зимин не хотел и слушать. «Гордыня в тебе, — говорит Владимир Николаевич, — сказал он сам себе и усмехнулся. Гордыня и высокомерие. Не хочешь чувствовать себя дураком и видеть снисходительный взгляд Зимина. А еще, признайся, хочешь сам разобраться в том, что случилось, и почему тебя опять тянет кому-то что-то доказывать. Петровская появилась в приемной в аккурат к концу планерки, точно зная его расписание. По ее невозмутимому лицу трудно было что-то прочитать. Но Радецкий знал, что она бы не пришла, если бы не узнала что-то важное. Поэтому он пытался побыстрее закончить разговор с начмедом, который, как назло, никак не уходил, озвучивая все новые и новые вопросы, несомненно, важные и требующие решения, но в свете последних событий, интересующие Радецкого гораздо меньше, чем то, что могла сообщить Петровская. «Здравствуйте, Мария Степановна», — сказал он, когда от начмеда наконец удалось отделаться. «Проходите в кабинет. Чай будете?» «Выпью. благодарно кивнула медсестра. «Анечка, Марии Степановне чай, мне кофе!» Распорядился он и увел Петровскую в кабинет, бережно поддерживая под локоток. «А вы ведь были правы, Владимир Николаевич», — сказала та, сделав первый глоток и дождавшись, пока за секретаршей закроется дверь. «Валуева, когда я ее видела в четверг, действительно шла из палаты Нежинской. Нюша видела ее там, когда пришла забирать посуду от завтрака». «А в какой последовательности они пришли?» — быстро спросил Радецкий, чувствуя знакомый холодок, пробежавший вдоль позвоночника. «Так было всегда перед большим открытием. Это ваша Нюша уже уходила, когда Валуева появилась в палате?» «Нет, в том-то и дело, что наоборот», — покачала головой Мария Степановна. «Когда Ксюша принесла завтрак, то Нежинская была в палате одна, а когда вернулась забрать посуду, то обнаружила там Елену Михайловну. Та сидела на стуле у кровати, но при виде Нюши встала и ушла, сказав, что не будет мешать, но обязательно зайдет позже». «Так, еще раз. Вы же понимаете, что это очень важно, Мария Степановна», — быстро сказал Радецкий. «То есть раздатчица утверждает, что Валуева ушла в то время, когда она сама еще была в палате?» «Да, именно так. Елена Михайловна покинула палату, в которой остались Нюша и Нежинская. После этого я увидела Валуеву в коридоре, и она шла к лифту. То есть Нежинская в это время была еще жива». «Она была жива, но доктор Валуева обещала вернуться», — задумчиво сказал Радецкий. «Но вряд ли она имела в виду, что вернется через 5-10 минут», — мягко возразила Петровская. «Возможно, она планировала снова зайти к Нежинской через какое-то время или пару дней. Вот только зачем она вообще к ней приходила?» «Лучший способ что-то узнать — это спросить», — пробормотал Радецкий себе под нос. «Простите, что?» «Ничего, Мария Степановна, ничего. Это я сам с собой разговариваю. Вы пейте чай. Вот у меня есть вкусное печенье, как раз такое, как вы любите». Он поставил на стол жестяную коробку с рассыпчатым печеньем, пообещав себе купить для Петровской такую же и делать это регулярно. «Вы мне очень помогли. Спасибо». «Вы только будьте осторожны, Владимир Николаевич», — попросила Петровская тихо. «Берегите себя». «А что со мной сделается?» — искренне удивился он. «Ничего. Но доморощенные расследования могут быть опасны». «Я не веду никакого расследования. Вы что, Мария Степановна?» — запротестовал он. «Просто мне кажется неправильным сообщать какие-то факты следователю, не проверив их. Охоту на ведьм я никогда, знаете ли, не приветствовал». «Знаю», — кивнула головой медсестра. «И тем не менее повторяю, берегите себя». «Торжественно обещаю», — отшутился Радецкий. Тревога в глазах Петровской ему не нравилась. Он не хотел, чтобы она тревожилась. Когда Мария Степановна ушла, он решил вызвать к себе Валуеву, чтобы задать появившиеся вопросы, но не успел. В кабинете появился Зимин. «Доброе утро, Владимир Николаевич». «Мне кажется, что не очень доброе», — проницательно заметил Радецкий, глядя на суровое лицо следователя. «Или я ошибаюсь, и вы с хорошими новостями?» «С хорошими новостями люди моей профессии приходят редко», — согласился Зимин. «Так что я просто с новостями». «Мы нашли человека, который отправил интимное видео убийце Юлии Кондратьевой. И знаем имя того, кто эту подлость заказал». Радецкий сразу вспомнил рассказ Владиславы Громовой о подслушанном ею разговоре на лестнице. «Действительно. В этой грязной истории были замешаны двое». Он вдруг поймал себя на мысли, что ему страшно услышать их фамилии. «Как жить, если это, к примеру, Петровская?» Радецкий помотал головой, потому что такого, разумеется, быть не могло. Кто угодно, но не Мария Степановна. «И кто эти люди?» — спросил он внезапно чуть охрипшим голосом. «Сняла и отправила видео Лидия Селезнева, медсестра кардиохирургического отделения». Радецкий нахмурился. Могла пожилая пациентка узнать о совершенной девушкой подлости и начать выговаривать ей, уже зная, что Юля Кондратьева не вышла на дежурство. Вполне себе даже могла. Могла Лидия в ответ задушить старушку подушкой, а уже потом забить тревогу, чтобы отвести от себя подозрения. Теоретически тоже да. Придя к такому выводу, он озвучил свои мысли вслух. «Да, мы тоже сделали такое предположение», — кивнул Зимин. «Селезнева, конечно, отпирается, но мы прорабатываем эту версию». «Хорошо. А кто был заказчиком видео? Вы сказали, что это установили». «Да, Селезнева сразу же сдала нам человека, по просьбе которого видео было снято и отправлено. Эта самая Лидия училась в одном классе с Николаем Поповым, и периодически они встречались в общих компаниях. Она знала, что у Попова роман с Кондратьевой. А потом Юлия пришла работать в кардиохирургию, и Селезнева узнала, что у нее отношения с доктором Королевым. Она рассказала об этом, разумеется, сначала в качестве сплетни, но потом получила заказ сделать видео во время дежурства и отправить его Попову с левого телефона, чтобы не быть вычисленной. Телефон она получила от заказчика. И кто же это был? Да говорите уже. Врач хирургического отделения, подчиненная Королева, Елена Михайловна Валуева. Как говорится, упс, бинго. Видимо, Зимину удалось что-то прочитать по его лицу, потому что он тут же спросил. Что? Не удивлены? Даже трудно ответить односложно. С одной стороны, нет. Не удивлен. Я всегда знал, с какой маниакальностью Елена Михайловна прочищала себе дорогу в заведующие отделением. Поэтому такой ход для устранения соперника, в принципе, вполне в ее духе. И самое грустное, что затея ей вполне удалась. Вчера Сергей Александрович Королев написал заявление о сложении с себя полномочий зав. Отделением. И я назначил на этот пост именно Валуеву. С другой стороны, таких глубин человеческой подлости я в этой даме все-таки не подозревал. Кроме того, вполне возможно, что она имеет отношение к смерти Нежинской. И он рассказал Зимину о том, что Валуева – дочь Михаила Сурикова. И более того, была в палате Ираиды Сергеевны незадолго до убийства. «Так вы говорите, что есть свидетель, утверждающий, что Нежинская была еще жива в тот момент, когда Валуева покидала палату?» «Да, но совпадение все равно любопытное. Вы можете вызвать Валуеву сюда, чтобы я не опрашивал ее на рабочем месте, вызывая нездоровое любопытство всего коллектива?» Там и так весь этаж гудит, потому что Селезнева после разговора со мной рыдает в голос. Да, конечно. Более того, я и так собирался это сделать. Зимин посмотрел на Радецкого недобро. Собственное расследование ведете. Не рекомендую. Да какое расследование? Отмахнулся Радецкий. Просто, знаете ли, не привык раскрывать личную информацию о людях, не переговорив с ними. Владимир Николаевич, самодеятельность в этом деле может быть опасна. Я понимаю и уверяю вас, что веду себя максимально осторожно. Я в прошлом военный, Михаил Евгеньевич, так что за меня переживать не надо. Или вы думаете, что я не изучил вашу биографию? Зимин вдруг усмехнулся, коротко, даже скупо, но вполне по-доброму. Я точно знаю, что вы играете на нашей стороне, Владимир Николаевич. Вот только военная прямолинейность в расследовании преступлений не всегда бывает к месту. Сыщики больше хитростью берут. Считайте, что я вас предупредил, а сейчас позовите, пожалуйста, Валуеву. Елена Михайловна появилась в кабинете через 5 минут, как будто ожидала вызова и была к нему готова. Выглядела она так же, как всегда. Слишком вызывающий макияж, слишком приторный запах духов, правда, не такой сильный, как раньше. Слишком облегающий белый халат, непривычный костюм, а именно халат, позволяющий носить юбку и открывать ноги. Слишком высокие каблуки. Фирменной, слишком сладкой улыбки на лице, правда, не было. Знает или догадывается? «Здравствуйте, Владимир Николаевич», — сказала она, входя. «Приглашали?» Радецкий коротко кивнул, потому что в данный момент совершенно не хотел желать этой женщине здоровья. Вместо него это сделал Зимин. «Здравствуйте, Елена Михайловна. Вы меня помните? Я следователь Зимин Михаил Евгеньевич. Владимир Николаевич вызвал вас по моей просьбе. Я расследую уголовное дело, связанное с двумя убийствами, произошедшими в больнице. Насколько мне известно, в больнице произошло только одно убийство». Валуева прошла к столу для переговоров и без приглашения села, явив обоим мужчинам свои длинные ноги, обтянутые тонким капроном. При виде этих ног Радецкого почему-то передернуло. Слишком крупные, с большими ступнями и не очень изящными лодыжками, они были далеки от совершенства. «Вы правы», — невозмутимо сообщил Зимин. «В больнице совершено одно убийство, а за ее пределами второе. В первом случае погибла пациентка, во втором – ваша коллега. И мы считаем, что вы можете быть причастны к обоим этим преступлениям». «Коллега?» – Валуева изогнула тщательно прорисованную бровь. «Медсестра не может быть мне коллегой. Не тот уровень, уважаемый». От этого неприкрытого снобизма Радецкого передернуло второй раз. Он не был брезгливым человеком. Неподходящее это качество для хирурга. И змей не боялся, и жаб. Но при виде Валуевой почему-то испытывал смесь омерзения и брезгливости. «И какое отношение я могу иметь к этим убийствам? Вообще не понимаю», — продолжала та. «Постараюсь объяснить». Зимин был так непробиваемо спокоен, что Радецкий невольно залюбовался им. Он вообще любил смотреть, как люди хорошо выполняют свою работу. Следствием установлено, что поводом для убийства Юлии Кондратьевой стало посланное ее бывшему молодому человеку, Николаю Попову, видео, на котором видно, что между Кондратьевой и Королевым существовали близкие отношения. Это видео снято и отправлено медсестрой того же кардиохирургического отделения, в котором работала и убитая, Лидией Селезневой. Та уже дала признательные показания. «И что?» Валуева дернула округлым плечом. «А то, Елена Михайловна, что Селезнева также дала показания, что снять видео и отправить его Попову, ее надоумили вы». «Врет», — равнодушно сказала Валуева. «Как вы собираетесь это доказать, если в данном случае ее слово против моего? Ничего я ей не советовала. И никакой телефон не давали». «Разумеется, нет. Девица либо себя отмазывает, либо кого-то другого покрывает и выгораживает. А я тут совершенно ни при чем». У нее дергалась щека, едва заметно. Радецкий бы ни за что не уловил это еле заметное движение, если бы не смотрел специально. «Я знаю, что перед самым убийством вы были в палате у Ираиды Нежинской. Вас видела там раздатчица, забиравшая тарелки», — сказал он. Тщательно напудренная щека снова дернулась. «Это не преступление. Я действительно заходила в эту палату. Но, как, наверное, заметила это ваша раздатчица, когда я уходила, старуха была цела и невредима». «Что вы там делали, Елена Михайловна?» — спросил Зимин. «Это не ваше отделение, не ваша пациентка. И вы могли там быть только в том случае, если хорошо ее знали и зашли проведать». «Вот еще! Я вовсе ее не знала. Видела первый раз в жизни». Мускул на правой щеке дрожал все сильнее. Валуева хоть и вела себя невозмутимо, на самом деле волновалась, да еще как. Радецкий был уверен, что Зимин тоже это видит. «Вы перед началом рабочего дня пришли в палату к совершенно незнакомому человеку? Зачем? Не потому ли, что Нежинская что-то знала об отправленном видео и могла, к примеру, стыдить или шантажировать Селезневу, а та позвала вас на помощь?» — задал вопрос следователь. «Есть свидетель, который слышал, как Селезнева разговаривала с вами по телефону. Она испугалась произведенного эффекта и того, что Кондратьева не вышла на дежурство, и того, что Королёв так сходил с ума, что был вынужден уйти с работы. Она вполне могла сказать вам, что Нежинская что-то знает. Вы поднимались в кардиохирургию, чтобы убедить ее замолчать? Снова встрял в беседу Радецкий. Зимин покосился недовольно, но ничего не сказал. «Да нет же!» Теперь Валуева почти потеряла самообладание. Видимо, поняла, какими неприятностями ей могут грозить подобные обвинения. «Я понятия не имею, что знала о снятом видео старуха. Мой визит к ней вообще не имел никакого отношения к этой истории». «А к чему он имел отношение?» — быстро спросил Радецкий. «К тому, что вы дочь Михаила Сурикова, к истории с проданными истребителями». Вот теперь Валуева изменилась в лице так сильно, что Радецкий подумал, что она сейчас грохнется в обморок. «Я ее не убивала», — прошептала она. «И действительно, до этого никогда в жизни не видела. Я узнала, что в кардиохирургии лежит Ираида Сергеевна Нежинская. Откуда узнали?» «От Лиды, от Селезневой». «Поверьте, я не хотела. Я понятия не имела, что все так закончится. Я просто хотела, чтобы Королёва сняли с должности. И все. Я не думала, что получится так ужасно». «Вот что, Елена Михайловна, давайте-ка успокойтесь и расскажите обо всем по порядку», — вежливо, но твердо сказал Зимин. И Валуева рассказала. Идея нейтрализовать Сергея Королёва, которого она считала главным своим конкурентом, пришла в голову Елене Валуевой в тот момент, когда однажды в больничной столовой она услышала, как медсестра отделения кардиохирургии сплетничает по телефону со своей подругой, рассказывая ей, как Юля Кондратьева изменяет их общему однокласснику Коле Попову с заведующим хирургическим отделением. С точки зрения Валуевой, отправленное видео должно было побудить Попова прийти разбираться с Королёвым в больницу. Последовала бы драка, после чего опозоренный врач, по ее замыслу, должен был быть с позором освобожден от занимаемой должности. Подговорить Селезнёву оказалось делом техники. За довольно скромную сумму девушка взяла выданный ей телефон, подкараулила, пока Королёв и Кондратьева начнут целоваться в укромном закутке отделения кардиохирургии, после чего отправила видео своему однокласснику. Итогом стало жестокое убийство Юли, которого никто предугадать не мог. Когда девушка не вышла на работу, а Королёв буквально сходил с ума от тревоги, Селезнёва в панике позвонила Валуевой. Та успокоила девушку как могла, хотя и встревожилась, поскольку ситуация явно развивалась не по плану. Когда стало известно об убийстве Юли, Николая Попова взяли под стражу, а в больнице появились следователи, Валуева испугалась, что правда точно выплывет наружу. Несколько дней было тихо. Селезнёву с помощью дополнительно выданной ей суммы денег удалось упросить молчать. Да еще и окончательно впавший в отчаяние из-за смерти любимый Королёв добровольно сложил с себя обязанности, в результате чего Валуева получила вожделенную должность. На какое-то время она успокоилась, решив, что буря прошла мимо. Никаких угрызений совести из-за содеянной подлости, результатом которой стала смерть молоденькой девочки, Елена Михайловна не испытывала, рассудив, что случившееся всего лишь кара за адюльтер. Мол, не встречалась бы Кондратьева с женатым человеком, не изменяла бы своему почти жениху и была бы жива и здорова. Тем не менее, то и дело наведывающиеся в больницу следователи Валуеву немного смущали. Понять, из-за чего они проводят постоянные опросы сотрудников, из-за убийства Нежинской или из-за смерти Юли, она не могла. А то, что эти две смерти могут как-то связать между собой, ей даже в голову не приходило. «Вы знаете, кто и почему убил Ираиду Нежинскую?» — спросил Зимин. Валуева покачала головой со сложной прической. Искусно уложенная копна волос зашевелилась, словно живая. «Понятия не имею. Когда Кондратьева не пришла на смену, то Нежинская, у которой сложились добрые отношения с девушкой, забеспокоилась и начала приставать к Лиде с вопросами. Лида позвонила мне. Вообще-то ее звонок был связан с тем, что Юля пропала, а Королёв обрывает телефон, обзванивая другие больницы и морги. Но между делом она упомянула про старуху, назвав ее по фамилии. Так я узнала, что в кардиохирургии лежит Ираида Нежинская. Такое сочетание имени и фамилии не могло быть простым совпадением. Я поняла, что это именно жена того человека, который сломал, а потом отнял жизнь моего отца. Почему вы считаете, что в гибели вашего отца был виноват именно Нежинский? Он был самым влиятельным из них всех. Когда папа понял, что военная прокуратура спускает все на тормозах и пошел в газеты, Нежинский встречался с ним, пытался дать денег, чтобы отец перестал искать справедливости. Но папа был не такой, поэтому он отказался. Послал Нежинского матом, и между ними, кажется, даже завязалась потасовка. Вскоре после этого отец погиб, его сбила машина. И мама всегда считала главным виновником именно Нежинского. Я выросла с этим убеждением. Лучше бы вы, Елена Михайловна, выросли с идеалами вашего отца, с такими понятиями, как честь и порядочность, заметил Радецкий. Вы понимаете, что то, что вы сотворили с Кондратьевой и Королёвым, не может иметь оправдания. Вы виноваты в смерти Юли так же, как если бы били ее гирей по голове и сжигали собственноручно. «За это, кажется, не судят, в отличие от настоящего убийства», — надменно сказала Валуева. Радецкий посмотрел на Зимина, тот покачал головой. «Нет, Елена Михайловна, судить вас не будут. В УК РФ нет такого понятия, как подлость. А подстрекательство к убийству я доказать бы хотел, но не смогу. Вот именно». «Но это не значит, что вы будете и дальше тут работать», — сказал Радецкий. «Вы не выйдете из этого кабинета, пока не напишете заявление об увольнении по собственному желанию». «С должности заведующей?» «Нет, вообще, с работы». «Я не представляю, как вы сможете трудиться в нашем коллективе и смотреть в глаза коллегам, которые будут знать, что вы натворили и на что способны. И да, боюсь, что вы не сможете надеяться на положительные рекомендации с моей стороны». Взяв со стола лист бумаги и ручку, Валуева, закусив губу, начала писать заявление.